Я из будущего. Он все еще держал Таура за руку. Вы это знаете, не так ли? Я знаю, что он мне так сказал, да. Тауэр кивнул в сторону Роланда и попытался вырвать руку. Эдди ее не отпустил. Послушайте меня, Кэл. Если послушаете, а потом последуете моему совету, то сможете заработать в 5, в 10 раз больше той суммы, что стоил на рынке недвижимости ваш пустырь. Откровение человека, который даже не носит носков. Усмехнулся Тауэр, вновь попытавшись вырвать руку. И опять Эдди ее удержал. Раньше, резонно предположил он, у него бы не вышло. Но теперь его руки стали куда сильнее. И воля тоже. Откровение человека, который видел будущее. Поправил он Тауэра. А будущее за компьютерами, Кэл. Будущее за Майкрософтом. Сможете вы это запомнить? Никогда не слышал о такой компании. Пробурчал Тауэр. Не слышали? Согласился Эдди. Думаю, ее пока и не существует. Но она появится скоро и станет гигантской. Компьютеры, понимаете? Компьютеры для всех и каждого. Так, по крайней мере, планировалось. Будет планироваться. А рулить всем будет Билл Гейтс. Всегда Билл. Никаких Уильямов. На мгновение в голове мелькнула мысль, что этот мир все-таки отличается от того, где выросли они с Джейком. Это мир Клауди и Инесс Бахман, а не Бэрил Эванс. Так что, возможно, великого компьютерного гения будут звать не Билл Гейтс, а, скажем, Чин Хо Фак. Но Эдди решил, что такое все-таки маловероятно. Этот мир очень уж напоминал его собственный. Те же марки автомобилей, те же бренды. Кока-кола и Пепси, никаких нос-зала, те же президенты на банкнотах. И он мог с достаточной уверенностью рассчитывать на появление Билла Гейтса, не говоря уже о Стиве Джобс Арина, в положенное им время. С одной стороны, его это совершенно не волновало. Келвин Тауэр во многом был полным говнюком. С другой, Тауэр противостоял Андолине и Балазару сколько мог. Удержал, уберег от них пустырь. И теперь договор о продаже лежал у Роланда в кармане. Они задолжали Тауэру сумму, равную рыночной стоимости пустыря. И вот этот должок не имел никакого отношения к симпатиям или антипатиям, которые он испытывал к Тауэру. В чем старине Кэллу, скорее всего, повезло. Акции Майкрософта в 1982 году вы сможете купить по $15, уточнил Эдди. К 1987 году, когда я отправился, скажем так, на постоянный отдых, эти акции будут стоить по $35. Это 100% прибыль, даже больше. Это вы говорите. Тауэр наконец-то смог выдернуть руку. Если он так говорит, это правда. Внес свою лепту Роланд. Скажите мне спасибо, добавил Эдди. Подумал о том, что прогноз, выданный Тауэру, построен на наблюдениях обдолбанного наркомана, но решил, что в этом случае ошибки не будет. Поехали. Роланд нетерпеливо махнул рукой. Если мы хотим повидаться с писателем, нам пора. Эдди скользнул за руль Форда Калема, внезапно осознав, что никогда больше не увидит ни Тауэра, ни Эрона Дипна. Никто из них не увидит, за исключением отца Келлогана. Они вступили в пору расставаний. «Счастья вам!» — крикнул он, высунувшись из окна. «И пусть все у вас будет хорошо!» «И у вас!» «Да!» Поддержал его Тауэр, и на этот раз в голосе не слышалось ни обиды, ни неприязни. «Удачи вам обоим! Долгих дней и счастливых ночей!» Или что еще там принято у вас желать? Места едва хватило, чтобы развернуться, не давая задний ход. Эдди облегченно вздохнул, чувствуя, что еще не в достаточной мере вспомнил навыки вождения автомобиля, чтобы воспользоваться задней передачей. Когда они выезжали к Рокет-Роуд, Роланд обернулся и помахал рукой. Такого за ним никогда не наблюдалось, и, понятное дело, на лице Эдди отразилось изумление. «Игра завершается», — сказал Роланд. «Я всю жизнь к этому шел, ждал долгие годы. Конец близится. Я это чувствую. И ты тоже». Эдди кивнул. На ум пришло сравнение с исполнением какого-то музыкального произведения, когда все инструменты вдруг набирают ход, устремляясь к неизбежному громоподобному финалу. Сюзанна? Пока жива. Мия? Пока контролирует тело. Младенец? Пока в животе. Джейк? Отец Келлоган? Эдди остановился у выезда на шоссе, посмотрел налево, направо, только потом повернул. Ничего, их я не слышал, а ты? Роланд покачал головой. Джейк, оказавшийся где-то в будущем под защитой бывшего католического священника и ушастика-путаника, не давал о себе знать. Но Роланд надеялся, что у мальчика все в порядке. В тот момент ничего другого ему не оставалось.